Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжении его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал. «А вот где-то я, братцы мои, дослушайте же, жеребцы вы!» Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе. И когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, а тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу. «Это, хоть ты меня выслушай, прапор», — говорил Лех горестно. «Садись, выпей-ка водочки. Они, братец мой, все шалыганы». Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки. «Гав, гав, гав! А опыта у них нет. Я хотел рассказать, какой у нас был случай». Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса, ливером, и которых он никогда не мог довести до конца, благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому, это, конечно, было в незапамятные времена, американскую дуэль. Причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них, трудно было понять, кто именно, под звон или салуха, прибегнул к мошенничеству. «Гетто, братец ты мой, взял да и склеил две бумажки вместе. И вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты мой, тянуть. Этот и говорит тому». Но и на этот раз полковник не успел по обыкновению докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее, что вообще было не принято, она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки. «Господа, ну что же это такое? Дамы уж давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь. Мы хотим танцевать». 2-3 молодых офицера встали, чтобы идти в залу. Другие продолжали сидеть и курить, и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания. Зато старый Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением: «Божественная! И как это начальство позволяет шушествовать такой красоте? Ручку лобзнуть!» «Юрий Алексеевич», — продолжала щебетать Петерсон, «ведь вы, кажется, на сегодня назначены. Хорош, нечего сказать, дирижер». «Миль пардон, мадам, семафо, это моя вина!» — воскликнул Бабетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца. «Вашу руку! Вотермен, мадам! Господа, в залу, в залу!» Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову. И уже из другой комнаты доносился его голос, светского, как он воображал дирижера: «Месье, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!» «Простите, господин полковник, мои обязанности призывают меня», — сказал Ромашов. «Эх, братец ты мой!» — с сокрушением поник головой Лех. «И ты такой же перец, как и они все. Это... постой, постой, прапорщик! Ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала, гетто и стратега Мольтке? Господин полковник, право же, а ты не игази. Сия притча краткая. Великий молчальник посещал офицерские собрания, и когда обедал, то гетто клал перед собою на стол кошелек, набитый, братец ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете 190 лет, а кошелек его так, братец ты мой, остался целым. Что, раскусил сей орех? Ну теперь иди себе, братец, иди, воробушек, попрыгай».